Слово 20. О смиренномудрии. Что есть смирение? Смирение есть. Думать о себе, что ты грешник, и ничего доброго не делаешь пред Богом. Дела же смирения — суть молчания, немерение себя ни в чем, нелюбопрительность, повиновение, смотрение в землю, имение смерти пред очами, блюдение себя от лжи, непозволение себе в беседах суесловий, противоречие старшему и настояние на своем слове, перенесение положения, ненавидение покоя, нуждение себя на труд и никого не огорчение. Попекися же, братья, в точности исполнить сие, чтобы душа твоя не стала жилищем всякой страсти, и ты не кончил жизни своей бесплодно навеки. Аминь.